Джерри Хиггс. Предисловие. Первые лучи солнца падают на береговую линию Малибу, когда я берусь за перо. И темный оттенок индиго, окрасивший волны Тихого океана в этот ранний час, как будто отвечает моим чувствам. Я думаю о том, какой важности откровения вы найдете в этой книге, и меня охватывает чувство глубокого удовлетворения. «Просите, и дано будет вам» — это книга о том, как мы спрашиваем и получаем ответы от всего сущего. Но в первую очередь она рассказывает о том, как нам дается все, о чем мы просим. Кроме того, это первая книга, которая простыми и доступными словами объясняет практичную формулу того, как нужно просить и как потом получать все то, чего нам хочется. Много лет назад, в своих бесконечных поисках ответа на вопрос «какое оно это?», я открыл для себя слово «невыразимое», в значении «то, что невозможно описать словами». Оно совпадало с моим представлением о нем. Я решил, что чем ближе нам удается узнать нефизическое, тем меньше слов мы находим для описания его. Следовательно, состояние абсолютного знания будет в то же время состоянием невыразимости. Другими словами, в данной точке нашей пространственно-временной реальности невозможно найти четкое выражение для нефизического в физических словах. В ходе физической истории человечество испытало на себе миллиарды философских учений, религий, точек зрения и представлений. И все эти миллиарды миллиардов мыслителей, которые думали, выводили заключения и передавали свои идеи следующим поколениям, так и не смогли найти физических слов для выражения нефизического. Во всяком случае, таких слов, с которыми можно было бы согласиться. В истории сохранились в той или иной форме задокументированные свидетельства лишь о некоторых людях из множества тех, кто имел осознанный контакт с нефизическим разумом. Одним из них выпало на долю почитания и поклонения, другим же – презрение. Однако большинство из тех, кто осознавал свою личную связь с нефизическим, предпочли умолчать о своих откровениях. Возможно, из страха подвергнуться гонениям или даже попасть в сумасшедший дом. Моисей, Иисус, Мухаммед, Жанна д'Арк, Джозеф Смит – вот лишь несколько имен, другие же малоизвестны за пределами англоязычного мира. Все вышеперечисленные личности были открыты для контакта с нефизическим разумом, и большинство из них встретили безвременный и ужасный физический конец. Несмотря на то, что все мы непосредственно получаем нефизическое руководство в той или иной форме, лишь к немногим приходит сразу ряд нефизических идей, достаточно четких для перевода на физический язык. И из этих немногих только некоторые желают поделиться с другими людьми своим опытом. Я привожу эту информацию в качестве вводного слова к настоящей книге, ибо моя жена Эстер является одной из тех немногих людей, кто при желании может в достаточной степени уравновесить свое сознание для восприятия ответов нефизического на любые вопросы. Эстер каким-то образом воспринимает набор мыслей, не слов, и, будучи переводчиком с испанского на английский, слышит мысль, выраженную в испанских словах, а затем переводит ее мысль, а не слова, на английский язык. Она мгновенно переводит нефизическую мысль в ближайший физический словесный английский эквивалент. Необходимо учесть, что не всегда есть возможность точно выразить нефизическую мысль, которую получает Эстер, физическими словами английского языка. Тогда приходится придумывать новые словосочетания или по-новому использовать привычные слова. Например, писать их с большой буквы, чтобы описать иной взгляд на жизнь. Поэтому мы собрали краткий глоссарий в конце этой книги, в котором объясняется необычное употребление некоторых обычных слов. Например, существует обычный термин «благо», под которым подразумевается счастье, здоровье или успешность. Однако основополагающее понятие необычной философии Абрахама переводится на английский как «благо». Под этим понимается расширенная Вселенная, нефизическое благо, которое естественным образом проходит через всех нас, если мы, конечно, не прилагаем усилий для его уменьшения.